Мы благодарим Господа, что Он дал нам еще время. Для того, чтобы прийти помолиться, чтобы свет Слова Божьего мог просветить очи нашего сердца. И в самом деле я в последнее время очень много времени обращаю на поведение христиан. И да, это одна из мыслей, которые я часто говорю, что когда мы живем, когда мы рассматриваем то, что вокруг нас происходит, когда мы слушаем Слово Господне, что мы в первую очередь себя рассматривали. И я не раз эту мысль повторяю. Мы, по сути дела, это загадка друг для друга. Только мы одни, и Бог знает, что в нашем сердце находится. Вот наружное, наша наружность, она очень-очень мало что говорит. Хотя в некотором отношении можно какой-то вывод делать, но очень мало, потому что вся наша жизнь буквально проходит на скрытом уровне. Никто не знает, что мы думаем, даже теперь. Я не раз вот так вот просто вот сидим, улыбаемся. А чему улыбаемся, я вообще-то не знаю. Наш внутренний мир, он скрыт. И, наверное, слава Богу за то, что не знаем то, что мы думаем. Господь это скрыл, говорит, находясь в теле, мы устранены от Господа. Мы ходим видением, верою, а не видением, то есть не знаем. Но верую, что вы улыбаетесь, потому что вам нравится. А в самом деле, кто знает, что вы думаете? Ну, говори, говори, может так говорить. И тоже будем улыбаться. Но, есть одно но. Мы готовимся к вечности святой. А в вечности там не наружно рассматривается, там ничего не скрыто абсолютно. Там открыты мысли, там открыты чувства. Они ничем не спрятаны. Вот покуда мы здесь на земле, покуда Господь с нами работу проводит, то и хорошо, что мы не знаем друг о друге ничего. Но мы идем туда, в ту вечность, где ничего не будет скрыто. Где мысли – это открытая книга. И потом мы сегодня учимся, чтобы и наша наружность, и наш внутренний мир соответствовали. Вот как мы красивые снаружи, чтобы так мы были красивые изнутри. Это ж не всегда так. И я повторяю, я несколько раз эту мысль повторял, когда говорил, что наша наружная красота, наш наружный вид – это просто обманка и приманка. И Писание говорит, да будет украшением вашим. Вы помните, что дальше написано? Не внешнее плетение волос, не золотые уборы и нарядность одежды, а сокровенное сердце человека. В нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. И я немножко с юмором говорю. Я очень редко сейчас сочитываю, потому что это не моя работа. Есть пастыря на это, но иногда приходится. То я говорю молодым, говорят, любим друг друга. Я говорю, это мы узнаем через месяца 3-4, через год. А пока что я могу сказать одно, что мы уже обмануть успели друг друга. Внешностью. Внешность только привлекает, обращает внимание. И когда говорят «любовь с первого взгляда», то я понимаю это по внешности. И если внутренняя красота соответствует наружной, это действительно будет «люблю». И вы сами знаете, через 3-4 месяца такие случаи редкие, но есть, когда говорят, мы не можем жить вместе. Мы будем разводиться. Мы, наверное, не выдержим. Знаете, почему так стало? Но вы же любили друг друга. Вы просто обманули. А когда внутрь зачерпнули, то там оказалось невозможно. Вы меня сейчас понимаете, что я имею в виду? По пока что вы обманули друг друга. А вот когда поживете год-два, вот тогда будет видно, любите или просто обманули. Поэтому я понимаю сегодня наша внешность, моя для вас, ваша для меня, это просто привлечь внимание. А настоящий глубокий внутренний мир, это мы знаем, и Господь знает. И Он хочет, чтобы мы и внутри, хотя бы на этом же самом уровне, как снаружи, вот были такие же приятные друг другу. Поэтому я когда говорю на эту тему, я всегда говорю, что не можете оценку дать другому. Ни осудить, ни похвалить. Потому что иногда просто-напросто мы бы хотели что-то сделать хорошее, сказать приятное, а так неуклюже получится. Покажется, как-то я мог так и сказать, как я мог такое придумать. А снаружи, я ж мотивов-то не знаю. Потом Писание говорит, не судите никогда. И что? И не будьте судимы. Потому что, во-первых, Писание говорит так, как ты поступал, так будет точно так же поступлено и с тобою. Да и при том, если судил неправильно, то Боже тебя будет судить за то, что ты судил неправильно. Во-первых, за то, что судил, Бог сказал, не судите. А во-вторых, что судил неправильно. И я не раз повторяю этот пример, что все-таки правильно, братья, мне пришло. Вот это моя основная мысль, которую я часто говорю сегодня, что, братья, смотрите. Вот эти, кажется, простые вещи. И часто у жизни повторяющиеся, они настолько большую тяжесть могут положить на сердце, что даже не будешь знать, откуда что взялось. Я всегда прошу тебе такой пример. Я бы их и не один привести. Когда пришлось мне приехать в одну церковь, это было давно, лет 30 назад, не меньше. И была очень плохая погода была. Я помню, что, кажется, в тот раз я ехал грузовым поездом, настолько позаносило, не ходили поезда даже, уже товарные не ходили. Помню, что ехал с машинистом, один раз в жизни запомнил хорошо, на товарном поезде, и там он меня высадил где-то в Барановиче. Ну, я приехал туда, проповедовал, значит, что в деревне, там не надо даже большого проповедника, там появился человек новый, и уже новый. Вы знаете, то же самое скажет, что свой пастор, оно звучит по-другому, потому что он же не знает ничего. Свой-то говорят, но он специально приготовил, это он уже узнал, и он уже меня ковыряет там где-то. А я приехал, я ничего не знаю, я свободно говорю вообще, потому что я не знаю ничего. То, что на сердце Бог положил, то и говорю. И церковь, и тот пастор, они были очень рады. Ну и пастор в конце собрания встал, и он сказал такую вещь. А вот, братья и сестры, вы только посмотрите, как нас Бог все-таки любит. И продолжает. А вот, в такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выгонит, а Бог послал. Я говорю, слушай, что ты говоришь? Он когда понял, что он сказал, это было то же самое, как если бы на него, наверное, кастрюлю с борщом на голову его. Он как сразу сник, новше, изменился в лице. Он не знал, как себя вести. Но Бог-то его не судил за это. Он же знал, что он хотел сказать. И он прекрасно понимал, что он просто не мог выразить своих чувств. У нас часто бывает так, одна из сестер нас часто говорит так, на белорусском языке, думки пруть, а слов нема. Вы, наверное, тоже такое бывало. Вышли проповедовать, думки прочь, а слов нема. И вы это понимаете. Поэтому нам сегодня с этой точки зрения надо быть очень осторожным и аккуратным. Никогда не спешить в этих вопросах. Потому что это часть нашей веры. Я сейчас буду о вере говорить. О том, о чем мы говорим не один раз. И вот любая страничка Библии, любой текст, который мы читаем, это есть слово веры. Вы согласны? Любой текст Писания, который мы взяли, ему надо верить. Если мы где-то не верим, значит, будем иметь ущерб. Это будет именно не совсем то, что Господь хотел бы видеть в нашей жизни. И поэтому я обращаю внимание, я очень хотел бы, чтобы мы действительно сегодня были верующими людьми. Мы часто говорим «вера». И если ты будешь верить и будешь просить с верою, то получите. Мы так говорим, правда? Но если будешь просить с верой, то получишь. Но, наверное, просим иногда и почему-то не получаем. Бывает такое? По-разному можем рассуждать, почему мы не получаем. Конечно, во-первых, если просим не по воле Божией, то это уже не вера. Вы меня хорошо слушаете? Это не вера. Вера от слышания. От слышания откуда? От слова какого? От моего желания, от желания брата или от Божия? Все-таки от Божия. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И когда мы говорим «вера», то вера почти никогда, или вот это слово «вера», почти никогда не бывает отделено от каких-то эпитетов, от каких-то прилагательных. Мы обычно считаем «подвязайся единодушно за веру евангельскую». Вот рядом с верой стоит еще слово «евангельское». То будете читать другое место. «Имейте веру Божию». Здесь рядом со словом «вера» стоит «Божья вера». Будете читать еще одно место Священного Писания, и вы найдете, назидая себя на святейшей веры вашей. И опять вот, вера все равно как поезд. А рядом какие-то вагоны цепляются. Вот оно не ходит так вот, чтобы прямо вера и все. Почему? Когда мы зацикливаемся на одном о чем-то, у нас не будет той полноты веры. А вот вера является действующей тогда, когда она полная, когда включает в себя нечто, то, что Бог хочет видеть. Вы знаете, дьявол очень сильно воюет против веры. Он старается заменить вот это понятие чистое каким-то своим понятием. Говорят, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. Вы помните, это 11 глава послания к евреям. Когда человек верит, то вера приведет его к тому, что он получит то, что он верил и желал получить. И эта сторона чисто духовная сторона. Дьявол сегодня, вот единственное место, которое я читал сегодня, вера евангельская. Потому что остальные веры, если они не евангельские, за ними не стоит Бог. И это уже будет не вера, это будет подделка под веру. Ну, брат, какая еще есть вера? Ну, еще есть православная, католическое, но Бог не об этом речь ведет. Недавно один из братьев проповедовал, и он подчеркнул одну мысль. Как дьявол часто вот полноценный смысл Божий чистый пытается подменить своим. Аннулироваться, в общем, он не может выбросить из лексикона. Ему надо заменить. И вот это как раз был праздник Сретения. Когда Христос и Симеон встретились в храме. Вот пришли, они приехали там с евангелизацией, пришли люди, которые с православной церкви пришли, они тоже были на празднике встречения, но не завязали разговор, говорят, слушайте, а что это, кто-то где с кем встречался, вы хоть знаете, что там за встреча? Говорят, конечно знаем, это же зима с летом встретились. Вы понимаете, что они эту встречу не праздновали? Но они же даже ни понятия не имели, что Христос и Симеон. Это говорят, все, конечно, знаешь, это же мы с летом встретились. Вот так он пытается и с верой делать. Говорит, наша вера, это самое-самое, если вы не нашей веры, вы ничего не получите. То есть имеется в виду деноминации, которые люди настроили, которых Бог не строил. У него одна вера, это вера евангельская. Если уже основываться на источнике, если вера от слышания, а слышание от Слова Божия, то это слово написано в Евангелии. Подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Поэтому, когда я сегодня буду говорить о вере, то вы знаете что? Если бы в Библии не было отмечено мертвая вера, то, наверное, не надо вообще об этом говорить. Вера, да и вера. Но Писание говорит, что есть мертвая вера. И вы помните, какая вера называется мертвой?